каждый день без всякой спешки я в дупле грызу орешки. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Всем видна моя сноровка, я скачу по веткам ловко. Скок, скок, скок, скок, скок, скок. Скок, скок, скок, скок, скок, скок. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Очень рыжая, как осень, я мелькаю между сосен. Прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг. Прыг, прыг, прыг, прыг, прыг, прыг. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю.